Как быть суеверным? Один из способов привлечь удачу — прибить гвоздем над входной дверью подкову. К великому прискорбию, когда вы, стоя на стремянке, будете подвешивать подкову, все остальные члены вашей семьи будут расхаживать под стремянкой, что может привести к результату прямо противоположному действию самой подковы. Черные коты — ведьмины родственнички и, следовательно, принесут несчастье, если перебегут перед вами дорогу. А если кот перебежит ее перед вами, когда вы будете стоять за колесом 40-тонного грузовика, знайте, именно он оказал вам кошачью услугу и принес несчастье. Существует масса суеверий, связанных со свадьбами. Например, многие считают, что недобрый знак — это само вступление в брак. Существует множество примет, о которых вам необходимо помнить. Например, одинокой женщине, которая спит с куском свадебного торта под подушкой, приснится ее будущий муж. А еще эта женщина будет жутко раздражать мужчину, с которым в это время находится в постели. Некоторые суеверия основаны на непреложных истинах. Говорят, если зачешется нос, значит, вас поцелует дурак. Это потому, что нос чешется тогда, когда вас целует мужчина с бородой, который вот уже несколько веков является отличительной чертой деревенских дурачков. Разбитое зеркало приносит 7 лет несчастий. Любопытно, что ни один магазин не дает 7-летнюю гарантию на зеркала, поэтому, вероятно, доля правды в этом суеверии есть. Трубочисты, считается, приносят удачу. Поэтому их часто приглашают на свадьбы для увеличения благосостояния молодой семьи. В реальной жизни банкиры намного удачливее, чем трубочисты, но по какой-то причине никто не желает видеть их у себя на свадьбе. Многие традиционные суеверия давно умерли. Раньше говорили, что рыбу всегда нужно есть, начиная с головы и продвигаясь к хвосту. Но когда перед вами лежит рыбная палочка, с этим могут возникнуть проблемы. Тем не менее, стоит помнить, что класть рыбные палочки на тарелке крест-накрест не к добру. Лист клевера с 4 лепестками приносит удачу, а генетически модифицированная кукуруза только портит настроение. Здесь явно какое-то несоответствие. Существует очень много суеверий, связанных с солью. Если вы рассыпали соль, это очень плохо, и нужно немедленно полить ее красным вином. Подобным образом посыпать солью жареный картофель до того, как полить его уксусом, очень плохой знак, как считают в некоторых частях Сомерсета. В Камберленде все наоборот. Неудивительно, что браки между мужчинами из Сомерсета и женщинами из Камберленда обречены на крах. Беду или неудачу можно предотвратить несколькими разными способами. Повышать образованность — это одно дело, но гораздо эффективнее не попадать в выбоины на асфальте. Прикосновение к дереву тоже может принести удачу, только если это не доска с внутренней стороны вашего гроба. К этому времени запас отпущенного вам счастья определенно истощится.